Глава 14. Есения. «Андре, помоги!» Я встала подальше от окон и приложила на всякий случай ладонь к трубке. Не хотела, чтобы меня слушал весь самолет, если в нем кто-то еще остался. Говорила на французском, так как мой друг русского не знает, разве что пару матов и несколько услышанных от меня ярких выражений. «Эня, что случилось?» Он произносил мое имя на западный манер почти как мама, но из его уст звучало приятнее. Наверное, это предвзятость к матери за измену, ведь последнее время я почти не могла ее выдерживать рядом. Хорошо, что сейчас она далеко и не раздражает. «Пожалуйста, мне нужна твоя помощь, вернее, совет», — протараторила я. «Не разбудила?» «Я не ложусь в такую рань. Ты что, всего-то полночь?» Андрея тепло засмеялся. «Что-то нужно, лань моя ненаглядная?» «Ты только при моем муже так не говори», — хмыкнула я и, выглянув в окно, убедилась, что Ренат стоит на улице под лапой фонаря, отвернулся и смотрит в небо. Я не думала, что усну рядом с ним, но после грозы буквально выключилась. Это что-то очень личное. Спать в присутствии человека, который вызывает в тебе злость и даже легкую ненависть. Будто спать на тлеющих углях. «Ты все-таки сделала это. Вышла замуж за того, кого никогда вживую не видела?» Андрей умолк, но после натянуто и мрачно добавил. «Не закончится это добром, задницей чувствую». «Давай не будем это обсуждать сейчас». Я вернулась к кровати и присела на край. Эти несколько минут без Рената и его пристального взгляда позволили мне выдохнуть, хоть немножечко. И сердце после жуткого полета больше не колотилось, не мешало дышать, разве что глухо билось в ребра, предчувствуя, что ночь еще не закончилась. «У меня выбора не было, Андре. Расскажу при встрече, если захочешь. Сейчас у меня нет сил на подробности». «Да когда я тебя увижу теперь?» Андре порывисто выдохнул в трубку, а я заулыбалась. Он лучше не только в моде и нарядах от кутюр, но и в умении понимать меня. «Как насчет завтра?» — предложила. «Ты в Париже? Серьезно?» Голос друга изменился, посветлел, раскрылся в высоких обертонах. «Да». «Так бы сразу говорила. Может, сегодня?» Соскучился. Я искренне и широко заулыбалась, сдавила трубку, но боль в руке отрезвила. Я ослабила хватку, а потом вспомнила, что жизнь моя поменялась и придется с этим считаться. «Сегодня у меня муж по графику, а завтра я попытаюсь вырваться из его медвежьих лап». Украдкой обернулась, снова встала к окну, но смотрела наискось, чтобы меня никто не заметил. «Андре, мне нужно соблазнить его. Так, чтобы ползал на коленках и слюни пускал. Но я же... совсем в этом профан. Я не сумею. Что делать?» «Чтобы я тебе помог мужа совратить? С ума сошла? Я же спать не смогу, ты же знаешь, что тащусь от тебя». «Мы это обсуждали несколько лет назад. Мы друзья, сладенький. Прости, пожалуйста, но я не твоя ягодка». Он хитро засмеялся. «Да шучу, красотка. Заезжай ко мне завтра в любое время. Я тебя так подготовлю, что ни один мужик не сможет глаз отвести». «Договорились. А сейчас что делать? Я, кажется, сильно влипла, Андре. Муж еще до церемонии заявил, что будет только детей плодить, а любить меня не собирается. Это унизительно, понимаешь?» «Странный какой-то», — протянул задумчиво друг. «Зачем жену брал? Только ради потомства? Так суррогатную мать бы нанял, и никаких проблем. А звать его как? Я пробью по своим связям». «Волгин Ренат. В сети почти ничего нет, словно почистили. Отчество не помню. У меня такой мрак в голове, будто я с обрыва упала и все еще валяюсь на дне, ошарашенная и сломанная. И еще. Мне нужна информация о его бывшей жене. Скорее всего, покойная». «Драму прячет твой муженек». Андре был сосредоточен, отвечал коротко и быстро. «Все, я записал. Завтра жду». «Стой, а сейчас? Что мне делать сейчас?» «Никаких штанов, только юбки. Белье кружевное, а лучше вообще без него. Из косметики только легкие румяна и помада, чтобы на губы твои смотрел, как приклеенный. А там есть на что посмотреть, детка?» «А он меня не изнасилует, если я так разоденусь?» «Мне страшно. Я хочу его измучить, но не позволять». «Какая коварная Эния! И рыбку съесть!» «Андре!» Я оборвала его пошлую поговорку и решила, что стоит объясниться. «Он просто за живое меня зацепил. Не прощу такое отношение к себе и моей семье. Вынудил на себе жениться. Будто вещь купил. Шантажировал, что выгонит родителей на улицу. Несправедливо. Оставлю муженька без гроша. Пусть не думает, что если молода, у меня нет зубов. Сожру медведя плешивого и косточки повыплевываю». «Грозная Есения. Обожаю в тебе эту дикость. А сам он какой?» «Ну...» Я прижала трубку к уху, чтобы расслабить обожженные пальцы и не дергать лишний раз ладонь. Прикрыла веки. «Харизма у него есть. Мощная и для меня необъяснимая. Я не понимаю, чем он берет. Как посмотрит, у меня внутри все сжимается. Не сказать, что красавец, но шармом притягивает взгляд. Русы, глаза светлые, подбородок будто из камня, тяжелый. Плечи широченные, ладони большие, шершавые, пальцы теплые. Да и сам он на Мишку похож. Высокий? На голову выше тебя. Все, я не конкурент, понял. Наигранно надулся Андре. Скажи, Эни, он тебе понравился? Не ври. Я закусила губу и устремила взгляд на улицу. Пора бы уже выйти. Я будто ждала, что муж разозлится, залетит в каюту и заставит меня поспешить. Но он все еще стоял возле трапа и бороздил взглядом звездные скопления над головой. «Да, он интересный», — хрипнула, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Но если я ему нужна как дорогая кукла, а не человек, пусть купит другую. Поможешь?» «Ха, обижаешь. Это ведь так интригует. Даже интересно, чем все закончится. А что дальше? Ну, влюбишь его в себя, а потом?» «Разведусь». Дизайнер замолчал, но вдруг расхохотался. Я перехватила телефон другой рукой и снова выглянула в окно. Меня будто тянуло наружу, так хотелось понять, что муж думает, услышать, что говорит. Волгин топтался у трапа и, поглядывая в сторону самолета, трепался по телефону. «Ничего, пусть подождет, не замерзнет». «Чего ты смеешься, Ан?» «Нет-нет, это просто будет эпично». «Что-то я боюсь». «Чего?» «Что мне будет противно его соблазнять». Я замолчала и на долгие секунды задумалась. Было ли мне неприятно, когда он целовал? Напротив. Я не собираюсь себе врать. Мне понравились его поцелуи и настойчивые губы. Да и властность, с которой он меня присвоил себе, пугала, но не отталкивала. Единственное, что коробило, это его обещание не любить». Не скажу, что я сама надеюсь на какие-то чувства, но хотя бы попытаться друг друга узнать и понять. Нет же, секс ему подавай, больше ничего не нужно. Проституткой я не нанималась. Эня, слушай, проверить притяжение просто. Переспи с ним. Нет. Лицо окончательно затопил жар стыда, смешанного с гневом. Нужно, чтобы до этого не дошло. В том и сложность. Ренат слишком настойчивый и сильный. Как вести себя, чтобы он хотел, плавился от желания, но не трогал меня? Чтобы с ума сходил? Чтобы забыл свою жену и думал только обо мне? По острому лезвию ходишь, Эня. Если раскроется правда, он же сделает тебе больно, а я за тебя переживаю. Надев его кольцо на палец, я уже подписала себе приговор. Плевать. Не проще ли пустить все на самотек? Ну, хочется ему постоянную бабу. «Дай ему это, а сама наслаждайся жизнью, развлекайся с кем-то на стороне». «Нет. Предлагаешь прожить судьбу моей матери? Ни за что. Это моя невинность, в конце концов. Я сама решу, кому ее отдавать». «Мне отдай», — заржал Андре. «Дурак. Давай посмотрим лучше, что мне надеть». Я подошла к раскрытому на кровати чемодану и, приложив телефон к уху, вытащила платье. «Бордовое подойдет? Могу тебе фото прислать». «Футляр с кокеткой и застежкой на спине? Платье из зимней коллекции?» «Да». «Пальто белое брала с собой?» «А как же, в Париж без пальто и высоких сапог я не летаю». «Еще нужны чулки», — увлекся Андре. «Если речь заходит о моде, он может забыть даже поесть и поспать. Это лучший способ перевести тему». «И ты туда же. Мать вечно носится с ними. По мне так обычные колготы намного удобнее». Я полезла в отдел, где сложены были носочки, трусики, бюстгальтеры, все кружевное, качественное и очень дорогое. И внезапно нашла вместо колготок несколько наборов чулок. только черные. Ну, конечно, мама же укладывала чемодан, положила то, что посчитала нужным. Будут тебе чулочки. Какая понимающая женщина твоя мама? Не вздумай говорить о ней так тепло. Я скрипнула зубами и вытащила одну упаковку. Да, надеть их будет непросто с моими ранами. Я на грани отказаться от статуса дочери, если честно. Мой совет — не вмешивайся, Эни. Это жизнь твоих родителей, их ошибки. От хорошего мужика бабы налево не бегают. Значит, твой отец дает недостаточно любви и секса своей жене. Ну все. Андре, перестань. Скажи лучше, как мне отвертеться от секса с мужем? Да скажи, что у тебя месячные. Нет, не могу. Они у меня только неделю как закончились, заподозрят. Устала? Банально слишком. Он не дурак, быстро расколет. Тогда просто ляг в постели и усни. Нормальный мужик не станет будить? Если бы он был нормальным...